А для меня мой бедный арест имел существенное значение. И неспроста. Из его тромбона, как из знаменитой шинели, вышли другие схожие люди, неутолимые мифотворцы, и Казимиров, и Рафаэлев, и Хоботов, и Ананий Гарунский. Я написал большое письмо обеспокоенному режиссеру. Я объяснял, что арест мужеский близок и мил моей душе. Без него, без его смешной обиды на свет, на людей, на обстоятельства, из этого вечного смятения пьесу покинет ее мелодия. Позднее Борис Львов мне признался, что больше всего его привлекал в моих сатирических комедиях стойкий лирический мотив, казалось бы, изначально не свойственный этому ювеналову жанру. Я перечислил в своем письме героев всех предыдущих пьес, в частности, адвоката Покровского, в чем-то родственных моему тромбонисту. Разные люди, разные свойства, однако какая-то общая нота. Я писал, что умозрительный образ никогда не вызывает у автора такого эмоционального звука, в отношениях с ним не возникает такого личного братского чувства. Людей, подобных аресту мужескому, немало. В жизни они говорят, конечно, не схожими голосами, есть среди них баритоны и басы, но по существу они теноры, не оперные с их сладковатостью, а теноры по своей неспособности, даже и при внешней браваде, хоть как-то себя отстоять в этом мире. Привязчивы, влюбчивы, чувствительны, пусть сами этого не сознают. Их оставляют, их забывают, когда они садятся за стол, то пишут либо длинные письма, либо короткие воспоминания о неких прославленных господах, с которыми судьба их столкнула, возможно, на несколько минут. В каждом из нас есть нечто от мужеского, и даже в главном герое комедии, в нахрапистом наглеце Кабачкове, вдруг раскрывается что-то сходное. Ведь у кого-то же выходит, а так хочется быть уважаемым, а меня вновь будут трепать поезда дальнего следования. Я надеялся, что это письмо пробудет в Тункеле, пусть неясное, но соответствующее настроение. Однако похоже, что я достиг противоположного результата. Вернувшись в Москву, он мне сообщил, что репертуарные планы заставляют его сосредоточиться на спектакле, намеченном для большой сцены, и поэтому добряки поручаются Львову Анохину. Так начался наш многолетний союз. Позже на премьерной афише Львов напишет мне: «Время добряков было самым счастливым в моей режиссерской деятельности. Деятельность его была в самом истоке. Впереди его ждало много удач, и все же слова эти справедливы. Счастливое это было время, и счастливым оказался спектакль». Большинство ролей в добряках возрастные, а старики театра армии были сильнейшими в Москве. Состав был исключительно ярким. Добжанская, Нассонов, Ходурский, Хованский, Благообразов, Ракитин, какое соцветие имен. При этом и те, кто помоложе, не уступали ветеранам. Петров, Майоров и Вишняков сыграли с редкостной узнаваемостью. Репетиции шли в атмосфере праздника, хотя однажды у меня и случилось столкновение с великолепным Нассоновым. Была у него привычка страсть излагать роль своими словами. Это свойство никак меня не устраивало. Я то и дело протестовал, чем удручал Константина Аркадьевича. Он искренним образом не понимал, почему я отказываю ему в праве выговориться теми словами, которые у него под рукой, и объяснял мою придирчивость капризным, неконтактным характером. Но к этому времени я уже знал, что бы ни говорили мне об особых условиях драматургии, о зависимости от законов сценичности, как бы мне ни внушали, что весь секрет в мгновенном, сиюминутном контакте, театр — это прежде всего литература. Убеждение это часто оспаривалось, причем компетентными людьми, но самые могучие доводы меня поколебать не могли. Пьеса, не захватившая в чтении, не давшая радости от встречи со словом, нисколько меня не занимала, пусть даже ее успех на сцене был безусловен и неоспорим. В споре с Нассоновым, он как раз закончился к общему удовлетворению, таился зародыш дальнейших конфликтов моей драматургической жизни, рождавших досаду и разочарованность. Понадобилось немало сезонов, чтобы я осознал, не все обиды справедливы, но все печали в конечном счете закономерны. Театр мгновенно распознает, кто отдается ему без остатка, а кто принимает его с оговорками, можно сказать, по службе наградам. Мне приходилось слышать не раз, что в пьесе, пожалуй, не так уж греховны проходной диалог, дежурная фраза. Актеру необходимы продыхи. Нельзя отцеживать каждое слово. Точно так же и зритель нуждается в отдыхе. Следить за сюжетом само по себе весьма утомительная работа. Это суждение подкреплялось ссылкой на славные образцы. Чем выше литературный уровень, тем сцене труднее оказаться вровень. Можно ли сказать, что наслаждение от чтения гоголевского «Ревизора» адекватно наслаждению в зале, когда пьесу разыгрывают актеры? Да, таким наблюдением не откажешь ни в трезвости, ни в практицизме, и все же принять их я не сумел. Тратить скупое время спектакля на необязательные слова казалось мне, и кажется ныне, недопустимым расточительством. Это сражение за текст в дни репетиции Добряков было, однако, не слишком серьезным эпизодическим осложнением. Той осенью мне жилось интересно. Мешало разве мое безденежье? После того, как я въехал в квартиру, оно, к сожалению, стало хроническим. Спасал меня только случайный приработок на студии документальных фильмов, где я писал тексты к различным лентам. Это занятие вручало в час пик ни одного литератора. Однажды в запущенных коридорах здания в Лиховом переулке я встретил Трифонова. Он оснащал картинку о гастролях в Москве футболистов из Уругвая. В своей неторопливой манере поведал, что, наконец, написал рассказ, которым и сам доволен. Мы отыскали нешумное место, и он прочел мне 4 странички. Не было ни крутого сюжета, ни увлекательного поворота. Почти случайная встреча с испанцем, выросшим в Советском Союзе, куда он был привезен ребенком. Но было главное — настроение, был звук, и рассказ произвел впечатление. Я от души поздравил автора. Он не скрывал удовлетворенности. И даже не этими страницами, чем-то значительно более важным, кажется, я нашел свой ключ. То было его давней мечтой. Течение октябрьских дней было неожиданно взорвано Нобелевской премией Пастернака. Реакция власти была истерической. Думаю, что она была вызвана не только конфронтацией с Западом, укоренившейся с давних времен, вновь ожило в памяти заклинание непримиримого Энгельгарта о том, что заграничный успех позорит русского литератора, не только тем, что в советском обществе лаврами награждает лишь партия, была еще досада убожества, почувствовавшего себя ущемленным. Не может быть никакого сомнения, что вспыльчивого Хрущева взвинтили не только соратники-идеологи, но и писатели-генералы. Вместительный зал Дома кино, теперь в нем театр киноактера, заполнили властители дум. Сергей Сергеевич Смирнов, который вел от судилища, докладывал обстоятельства дела. Затем он прочел письмо Пастернака. Его спокойствие и достоинство еще более накалили публику. Она почувствовала себя задетой. Чувствовала, что ее разобидела, может быть, даже и неосознанно, несопоставимость духовных уровней. Один за другим на трибуну всходили привычные взору и слуху витии, и вдруг отчетливое изумление возникло в этом сгущенном воздухе. Слово было предоставлено Слуцкому. Оно было кратким и невразумительным. Замысловатые периоды, завершившиеся невнятной фразой «Стыдно быть нобелевским лауреатом, поэту, рожденному на русской земле!» Пришло время, но нобелеатом стал Шолохов, отнюдь не испытывая стыда, власть изъявила свое удовольствие. Система имела обыкновение грехом повязать хороших людей. То было ее излюбленным трюком. Было нужно лишь отыскать слабину.